архиепископ присел у высокой кафедры и тоскливым взглядом обвел стены залы, как бы ища лазейки. Он понял, что попался в западню, и чувствовал, что воля его слабнет. Они ни перед чем не отступят, думал он. И самое обидное — пропадать за несчастные 2000 ливров, которые мне тогда понадобились. Под тяжелым фиолетовым одеянием его прошиб холодный пот. В воображении он уже видел грозящую ему погибель. И все из-за одного неосторожного шага, совершенного к тому же год назад. Не говоря уже о том, что деньги эти давным-давно уплыли. «Ваше Высокопреосвященство!» — вмешался в разговор Карл Валуа. «Вы еще очень молоды. Перед вами открывается широкое поле деятельности на поприще как церковной, так и государственной службы. То, что вы совершили...» Карл Валуа взял расписку из рук Робера. «Безусловно, ошибка. Но ошибка вполне простительная в наше время, когда моральные устои основательно расшатаны, и хочется думать, что вы действовали так лишь под влиянием дурных примеров. Было бы весьма и весьма огорчительно, если бы эта ошибка, касающаяся только денежного вопроса, омрачила блеск вашего имени и, не дай бог, сократила бы ваши дни. Ибо ежели по несчастной случайности пергамент этот попадет на глаза королю, вы, к нашему всеобщему сожалению, будете заточены в монастырь или приговорены к сожжению на костре. Мое мнение, ваше Высокопреосвященство, таково: вы совершаете куда более серьезный проступок в отношении всей Франции, слепо служа козням вашего брата, направленным против воли короля. Если вы согласитесь признаться в этой второй ошибке, мы в обмен за эту услугу забудем о первой. Чего же вы от меня требуете? — осведомился архиепископ. — Покиньте лагерь вашего брата, ибо игра его уже проиграна, — продолжал Валуа. — Откройте незамедлительно королю все, что вам известно о тех зловредных распоряжениях, которые были даны вам в связи с конклавом. Прилад никогда не отличался особой твердостью духа. Всем своим положением был он обязан старшему брату. Попечениями Мариньи ему дали митру, самую высокую епископскую должность во всей Франции, с тем, чтобы он осудил тамплиеров после того, как большинство епископов отказалось участвовать в процессе. Однако в день суда над Жаком де Моле он, заседая в церковном трибунале на паперти собора Парижской Богоматери, совсем растерялся. Жан де Мариньи был храбр, когда все шло гладко, но перед лицом опасности он становился трусом. Именно повинуясь голосу страха, он в эту минуту даже не подумал о брате, которому был обязан всем. Он думал только о себе и с поразительной легкостью взял на себя роль Каина, к каковой был предназначен со дня своего рождения. Это предательство обеспечило ему долгое беспечальное житье и почет при четырех королях, сменявших друг друга на французском престоле.